Часть вторая. Эйлиш проснулась посреди ночи, сбросила одеяло на пол, попыталась уснуть, снова накрывшись одной простыней, но и под ней было слишком жарко. Тело просто купалось в поту. Шла, скорее всего, последняя, так ей сказали, теплая неделя. Скоро температура спадет, и тогда уж без одеяла не обойдешься. Пока же стояла влажная жара, а люди передвигались по улицам медленно и устало. Ее комната находилась в тыльной части дома, прямо напротив ванной, только коридор перейти. Половицы в коридоре были скрипучие, дверь ванной комнаты тонкой, унитаз громогласным. Поэтому, если другие постоялицы посещали ночью туалет или поздно возвращались домой в уикенды, Эйлиш хорошо их слышала. Против того, что ее будили, она ничего не имела. Лишь бы снаружи стояла темнота, и можно было уютно свернуться в постели, зная, что еще есть время поспать. Так она могла выкинуть из головы все мысли о предстоящем ей дне. А вот, просыпаясь уже засветло, она понимала, что до звонка будильника остался всего-навсего час, самое большее два, а после начнется день. Ее домохозяйка, миссис Кео, была родом из Уэксфорда и любила поговорить с Эйлиш о своем родном городе, о воскресных поездках в Каракло и Рослор-Странд, или о соревнованиях по хёрлингу, ирландскому травяному хоккею, или о магазинах Вестфордской Мейн-стрит, или о людях, которых она помнила. Поначалу Эйлиш считала миссис Кео вдовой, поскольку на вопрос, откуда родом мистер Кео, та ответила лишь из Килмар-Ки, да печально улыбнулась. Позже, заговорив об этом с отцом Флудом, Эйлиш услышала, что самое правильное — мистера Кео не упоминать, потому как он сбежал на Запад со всеми семейными деньгами, оставив жене лишь долги да дом на Клинтон-стрит и никаких средств к существованию. «Потому-то, — сказал отец Флуд, — миссис Кео издает комнаты и пустила в свой дом еще 5 жилиц, кроме Эйлиш». В доме миссис Кео занимала комнаты на первом этаже, где располагались ее спальня, ванная комната и личная гостиная. Имелся там и телефон. Однако хозяйка ясно дала Эйлиш понять, что ни при каких обстоятельствах сообщений для жилиц она не принимает. Две девушки жили в цокольном этаже, 4 — на верхних этажах. Каждой дозволялось пользоваться большой кухней на первом, где миссис Кео накрывала для них ужин. Они могли, как было сказано Эйлиш, в любое время заваривать чай или кофе, но должны использовать для этого собственные чашки и блюдца, каковые надлежало затем мыть, вытирать и убирать на место. По воскресеньям миссис Кео к ним не выходила, таково было ее правило. Девушкам следовало самим готовить себе еду, начисто за собой прибирая. Миссис Кео сказала Эйлиш, что по воскресеньям ходит к ранней мессе, а вечером играет с подругами в старомодный серьезный покер. О покере, отметила Эйлиш в письме домой, она говорила так, точно это еще одна из ее воскресных обязанностей, выполняемых лишь потому, что так полагается. Каждый вечер перед ужином все торжественно поднимались со стульев, брались за руки, и миссис Кео читала молитву, а девушки повторяли за ней каждое слово. Хозяйке не нравилось, когда девушки разговаривали за столом или обсуждали темы, в которых она ничего не понимала. Не поощрялись также упоминания об ухажерах. Интересовали ее главным образом одежда и обувь, где их лучше покупать, по какой цене и в какое время года. Веяние моды и новые направления в ней были основным предметом разговоров миссис Кео. Хотя сама она часто повторяла, что слишком стара для новых расцветок и стилей. Эйлиш видела, что одевается хозяйка безупречно и замечает каждую частность нарядов каждой своей постоялицы. А еще она любила поговорить об уходе за кожей, разных ее типах и связанных с ней проблемах. Раз в неделю по субботам миссис Кео сооружала прическу, проводя по несколько часов у одной и той же парикмахерши, и всю последующую неделю волосы ее пребывали в идеальном порядке. Фронтальную спальню на этаже Эйлиш занимала мисс МакАдам из Белфаста. Она работала секретаршей, а сказать за столом о моде ей было почти нечего, разве что речь заходила о росте цен. «Очень чопорная», — описывала ее Эйлиш в своих письмах родным. Она попросила Эйлиш, как об особой услуге, не оставлять, подобно другим девушкам, свои туалетные принадлежности в ванной комнате. Девушки, жившие над ней, писала Эйлиш, моложе мисс МакАдам, и миссис Кео на пару с мисс МакАдам регулярно делают им замечания. Одна из девушек, Патти Магуайр, родилась на севере штата Нью-Йорк, а работала, как и Эйлиш, в большом универсальном магазине Бруклина. Она была помешана на мужчинах и на постоянной диете. Лучшая подруга Патти жила на цокольном этаже, звали ее Дианой Монтини, но ее мать была ирландкой, а волосы рыжими. Как и Патти, говорила Диана с американским акцентом. Диана вечно жаловалась на ужины, которые готовила миссис Кео, называла их ирландскими и уверяла, что от них толстеешь. По вечерам пятниц и суббот Диана с Патти принаряжались, тратя на это не один час, и отправлялись в парк аттракционов, в кино или на танцы. В любое место, где можно встретить мужчин, как раздраженно отмечала мисс МакАдам. Делившие верхний этаж Патти и Шейла Хефернан вечно припирались из-за шума по ночам. Шейла, которая была постарше Патти и Дианы, происходила из Керриса и тоже, как мисс МакАдам, работала секретаршей. Когда миссис Кео объясняла Эйлиш причину трения между Патти и Шейлой, присутствовавшая тут же мисс МакАдам перебила ее, сказав, что не видит между ними никакой разницы. Неприятности они всем доставляют одинаковые, и обе гораздо пользоваться ее мылом, шампунем и даже зубной пастой, когда ей хватает глупости забыть их в ванной комнате. Она то и дело жаловалась и самим Патти и Шейле, и миссис Кео на шум, который создают их каблуки на лестнице и над ее головой. На нижнем этаже, помимо Дианы, проживала еще мисс Киган из Голуэя, все больше молчавшая, если только речь не заходила о Фиана Файл, либеральной партии Ирландской республики, и де Валера, бывшем президенте Ирландии, или американской политической системе, что случалось редко, поскольку миссис Кео питала, как сама она говорила, совершеннейшее отвращение к любым разговорам о политике. В первые два уикенда Патти и Диана спрашивали у Эйлиш, не желает ли она пойти с ними. Однако Эйлиш, еще не получившая первого заработка, предпочитала даже субботние вечера проводить на кухне, пока не придет время ложиться спать. Во второе свое воскресенье она пошла после полудня прогуляться. Одна, поскольку в предыдущее совершила ошибку, отправившись на прогулку с мисс МакАдам, у которой не нашлось ни одного доброго слова о тех, кто попадался им по пути. А принимая кого-то из прохожих за итальянца или еврея, она неодобрительно морщила нос. «Большое спасибо. Я приехала в Америку не для того, чтобы слушать, как люди на улицах тараторят по-итальянски или любоваться на странные шляпы», — говорила она. В одном из писем родным Эйлиш описала принятую миссис Кео систему стирки белья. «Правил в доме не так уж и много», — писала она матери и Роуз. «Но среди них есть такие. Гостей не принимать. Грязных столовых приборов, чашек и блюдец на кухне не оставлять. Никакого белья в доме не стирать». По понедельникам в дом приходили, чтобы забрать все, что нуждалось в стирке, живущая поблизости итальянка и ее дочь. Каждая квартирантка оставляла ей мешок с приколотым списком содержавшегося внутри белья. По средам эти мешки возвращались обратно, и на дне каждого лежал счет, который миссис Кео оплачивала, собирая деньги с жилиц, когда те возвращались с работы. Постиранные вещи к тому времени уже висели в гардеробах или лежали в комодах. К ним добавлялись также чистое постельное белье и полотенце. «Итальянка», — писала Эйлиш, — «прекрасно все отглаживает и крахмалит ее платье и блузки». Она подремала немного и, наконец, проснулась совсем. Посмотрела на часы, без 28. Если встать сразу, удастся поспеть в ванную комнату раньше Патти и Шейлы. Мисс МакАдам, как знала Эйлиш, уже ушла на работу. Взяв пакет с туалетными принадлежностями, она быстро направилась к двери своей комнаты. На голову Эйлиш надела купальную шапочку, поскольку не хотела портить прическу. Вода в доме была такая же, как на корабле, волосы от нее курчавились, их потом приходилось часами расчесывать. «Как получу деньги?» — думала она. «Схожу в парикмахерскую и остригусь покороче. Тогда управляться с волосами легче будет». Внизу она с удовольствием обнаружила, что кухня пуста. Поскольку вести разговоры ей ни с кем не хотелось, за стол Эйлиш садиться не стала. Так она могла уйти, едва лишь кто-то появится. Она заварила чай, поджарила тост, Хлеб, который пришелся бы ей по душе, найти пока не удалось. Да и у молока с чаем вкус был какой-то странный, и масло ей не нравилось, оно отдавало жиром. Однажды, возвращаясь с работы, она увидела женщину, которая продавала сладка джем. По-английски Таня говорила, на итальянку не походила. Угадать, откуда она, было невозможно. Однако едва Эйлиш принялась разглядывать баночки с джемом, женщина улыбнулась ей. Эйлиш выбрала одну из баночек, думая, что джем в ней крыжовенный. Но когда попробовала дома, вкус оказался незнакомым. Что это такое, она так и не поняла. Тем не менее, джем ей понравился, потому что отбивал привкус хлеба и масла, так же, как три ложки сахара отбивали привкус чая и молока. Часть полученных от Роуз денег она потратила на обувь. Первая купленная пара поначалу казалась удобной, но через несколько дней стала натирать ноги. Вторая была простенькой, без каблуков, зато как раз в пору. Эйлиш носила эти туфли в сумке и надевала на службе. Эйлиш не нравилось, что Патти с Дианной уделяют ей столько внимания. Конечно, в доме она новенькая, к тому же моложе всех, и они не могли совладать с желанием давать ей советы и отпускать замечания, в том числе и критические. Эйлиш гадала, долго ли это будет продолжаться, и старалась внушить им, что не одобряет их интереса к себе, выслушивала их речи с вымученной улыбкой, а иногда, в особенности по утрам, смотрела на них пустыми глазами, точно не понимала ни единого слова. Позавтракав, вымыв чашку, блюдце, тарелку и не уделив никакого внимания появившейся на кухне Патти, Эйлиш выскользнула из дома. До начала работы еще оставалось изрядно времени. Шла ее третья неделя, и хотя она отправила матери с Роуз немало писем, а одно тогда же братьям в Бирмингем, от них ничего пока не получила. На перекрестке ей вдруг подумалось, что ко времени ее возвращения домой, к 6:30, произойдет немало событий, о которых она могла бы рассказать родным. Каждое мгновение, казалось, приносило с собой новые картины, ощущения, знания. До сих пор скучать на работе ей не доводилось, да и время там летело быстро. Лишь потом, уже дома, после ужина, когда она ложилась, миновавший день начинал представляться одним из самых долгих за всю ее жизнь, и Эйлиш ловила себя на том, что восстанавливает его сцену за сценой. Даже мельчайшие подробности западали в ее сознание. А если она заставляла себя думать о чем-то ином или не думать вовсе, события дня тут же возвращались к ней. Для того, чтобы осмыслить каждое, думала Эйлиш, требуется еще один день. Только так она сможет сохранить его в памяти, оставить размышления о нем, не позволить им мешать ей заснуть, начинять ее сновидения мгновенными картинами того, что произошло в действительности, и иными, не имеющими отношения ни к чему знакомому, но полными стремительных красок или людских толп, исступленных и торопливых. Ей нравился утренний воздух. Спокойствие тенистых улиц, которыми она шла. Улиц с магазинами только на углах. Улиц, где люди жили, где каждый дом вмещал 3 или 4 квартиры, где проходившие мимо нее женщины вели своих детей в школу. Впрочем, она знала, что с каждым шагом приближается к миру реальному. К улицам куда более широким и забитым автомобилями. Она выходила на Атлантик-авеню, и Бруклин вдруг делался странным. Столько пустых прогалин между зданиями, столько заброшенных домов. А дойдя до Фултон-стрит, она вдруг видела такое множество людей, теснившихся в ожидании возможности перейти улицу, что в первое утро даже подумала, уж не драка ли тут происходит, или кто-то увечья получил, вот люди и сгрудились, чтобы поглазеть. Как правило, она минуту-другую простаивала чуть в стороне от толпы, ожидая, когда та рассосется. В Барточес ей следовало отметить время своего прихода, что было несложно, а затем направиться вниз к своему шкафчику в женской раздевалке и переодеться в голубую униформу, которую полагалось носить работавшим в торговом зале девушкам. Чаще всего Эйлиш по утрам появлялась раньше большинства других продавщиц. Некоторые из них прибегали в последнюю секунду. Эйлиш знала, что мисс Фортини, заведовавшая торговым залом, этого не одобряет. В первый рабочий день Эйлиш отец Флут привел ее в главный офис для беседы с Элизабет Барточи, дочерью владельца магазина, и та показалась ей одетой с великолепием, какого Эйлиш в жизни не встречала. Позже она писала маме и Роуз,

Пока она складывала цифры, мисс Фортини стояла рядом и смотрела. «Лучше не спешить. Тогда и ошибок не будет». Эйлиш не стала говорить, что в арифметике никогда не ошибается. Просто замедлила, как ей порекомендовали темп, проверяя правильность результатов. Некоторые из выставленных в магазине предметов одежды ее удивили. Здесь были лифчики с заостренными чашечками. Она таких никогда не видела. И еще один совершенно новый для нее вид с двухсторонним растяжением. Похоже, в самую середку лифчика было вставлено что-то вроде пластмассовых костей, а первая вещь, какую она продала, называлась бралетта. Эйлиш решила, что, познакомившись с жилицами миссис Кео поближе, надо будет расспросить кого-нибудь из них о белье, которое носят американки. Работа шла легко. Мисс Фортини следила лишь за точным соблюдением рабочего времени, опрятностью девушек и за тем, чтобы даже простейшая жалоба или вопрос немедленно доводились до ее сведения. Найти ее, обнаружила Эйлиш, труда не составляло. Она всегда наблюдала за происходящим в торговом зале. И если ей казалось, что у тебя возникли хотя бы малейшие затруднения с покупательницей, или ты ей не улыбалась, мисс Фортини тотчас направлялась к тебе, помахивая рукой, а останавливалась только после того, как ты приобретала вид и деловитый, и радушный. Эйлиш сразу же выяснила, в каком заведении можно быстро перекусить прямо у стойки, и в остававшиеся 20 минут перерыва изучала прочие магазины Фултон-стрит. Диана, Патти и миссис Кео все в один голос сказали ей, что лучший магазин одежды вблизи Бартотчес — это Лухманс на Бетфорд-авеню. В обеденный перерыв покупательниц на первом этаже Лухманса неизменно было больше, чем в Бартотчес, а одежда стоила дешевле. Но поднявшись на второй этаж, Эйлиш сразу подумала о Роуз. Там был самый красивый торговый зал, какой она когда-либо видела, не магазин даже, а дворец, с немногочисленными покупательницами и элегантными продавщицами. Цены ей пришлось, чтобы хоть что-то понять, переводить в фунты, и оказались они совсем не страшными. Эйлиш постаралась запомнить некоторые из костюмов и платьев и цены на них, чтобы в точности описать все Роуз. Однако свободного времени у нее были считанные минуты, а опаздывать в Бартотчес ей не хотелось. До сих пор у нее никаких трений с мисс Фортини не возникало, и создавать проблемы, только-только начав работать, было нежелательно. Одним утром, к тому времени она проработала уже 3 недели, шла 4-я, Эйлиш, подходя к Бартотчес по другой стороне Фултон-стрит и увидев его витрины, поняла: происходит нечто необычное. Витрины были заклеены огромными плакатами, извещающими о прославленной распродаже нейлона. В раздевалке она столкнулась с мисс Фортини и выразила ей свое удивление. «Мистер Бартотчи всегда держит распродажу в секрете. Нынче ночью он сам руководил всей работой. Мы будем продавать нейлон. Сплошной нейлон и по большей части за полцены. Вы сможете купить для себя 4 вещи. И вот вам пакет для денег. Принимать будете только точные суммы, без сдачи, так что чеки выписывать не придется. Все цены сегодня округлены, но и охрана будет усиленная. Толкучка предстоит, какой вы еще не видели, потому что даже нейлоновые чулки пойдут за полцены. Обеденный перерыв отменен, однако внизу вы найдете содовую и бутерброды, только больше 2 раз сюда не приходите. Я буду следить за этим. Нам нужно, чтобы работали все». За полчаса до открытия у дверей магазина выстроились очереди. Женщин в основном интересовали чулки. Купив 3-4 пары, они уходили в глубину торгового зала, где продавались нейлоновые свитерки всевозможных расцветок и почти любого размера. Каждый меньше, чем за половину обычной цены. Продавцы-консультанты следовали за толпой, держа в одной руке полиэтиленовую сумку с надписью «Бартотчес», а в другой — пакет для денег. Судя по всему, покупатели знали, что нынче расплачиваться следует без сдачи. Мисс Бартотчи и 2 сотрудницы офиса стояли у дверей, которые в 10 часов пришлось на время закрыть, уж слишком большая толпа собралась в магазине. Одетые в особые униформы сотрудники кассового отдела тоже работали в торговом зале. Впрочем, некоторые стояли снаружи, поддерживая порядок в очереди. Такой жары и такого оживления, думала Эйлиш, ей еще видеть не доводилось. Мистер Барточчи расхаживал по залу, собирая денежные пакеты и пересыпая их содержимое в огромный мешок, который таскал с собой. Утречка выдалась безумная. Эйлиш даже по сторонам поглядывать не успевала. Говорили все громко. В какое-то мгновение она вспомнила, как ранним октябрьским вечером шла Венни с Корти с мамой по променаду над стеклянистой полноводной Слэнни. Как витал в воздухе запах горевших где-то неподалеку листьев. Как медленно и мягко угасал свет дня. Эта картина раз за разом возвращалась к ней, пока она наполняла пакет банкнотами и монетами. Пока женщины самого разного рода подходили к ней, спрашивая, где можно найти ту или иную одежду, или могут ли они обменять уже купленное ими на что-то другое, или просто желая оплатить то, что держали в руках. Мисс Фортини, не так чтобы очень рослая, похоже, обладала способностью видеть сразу все, одновременно отвечая на вопросы, подбирая упавшие на пол вещи, наводя порядок на прилавках и аккуратно раскладывая на полках товары. Утро промелькнуло быстро. А вот после полудня Эйлиш поймала себя на том, что посматривает на часы, и вскоре обнаружила, что делает это каждые 5 минут, обслуживая сотни, казалось ей, покупательниц. Между тем запас нейлоновых вещей таял буквально на глазах, и мисс Фортини велела Эйлиш отобрать нужное ей 4 вещи, не больше, и отнести вниз. «Заплатить за них, — сказала мисс Фортини, — можно позже». Эйлиш выбрала пару чулок для себя, одну подходившую по ее соображениям для миссис Кео и еще по одной для мамы и Роуз. Отнесла их вниз, заперла в своем шкафчике и посидела с другими продавщицами, попивая содовую, а потом открыла еще одну бутылку и пила, пока не решила, что мисс Фортини уже заметила ее отсутствие. Поднявшись в зал, она обнаружила, что времени еще только 3 часа. А запасы иссякнувших было нейлоновых вещей пополняются. Их просто наваливали на прилавки какие-то мужчины, которыми руководил мистер Барточчи. Позже, ужиная с миссис Кео, Эйлиш узнала, что и Патти, и Шейла, услышав о распродаже, успели во время своих обеденных перерывов заскочить в магазин, купить кое-что и убежать. Времени на то, чтобы найти ее в толчее и поздороваться, им не хватило. Миссис Кео чулки по всему судя обрадовали. Она предложила даже заплатить за них, но Эйлиш объяснила, что это подарок. Разговор за ужином шел о прославленной распродаже нейлона в Барточчис, всегда происходившей без предварительного извещения. Все удивились, услышав от Эйлиш, что даже она, работая там, ничего о предстоящем событии не знала. «Ну, если услышите что-нибудь хоть краем уха, — сказала Диана, — дайте знать нам всем. Нейлоновые чулки самые лучшие. Петли на них не спускаются, как на прочих, а в некоторых магазинах такую ерунду продают». «Ладно, ладно, — сказала миссис Кео, — я уверена, все магазины стараются сделать как лучше». За связанными с распродажей нейлона волнениями и разговорами Эйлиш и не заметила, пока не закончился ужин, что ей пришло 3 письма. Каждый день, возвращаясь с работы, она подходила к столику на кухне, куда миссис Кео складывала корреспонденцию. И теперь поверить не могла, что в этот вечер про почту забыла. Эйлиш пила со всеми чай, нервно сжимая письма в руке и чувствуя, как бьется ее сердце, как хочется поскорее уйти в свою комнату, вскрыть письма и прочитать новости из дома. Письма были, Эйлиш определила это по почеркам на конвертах, от матери, Роуз и Джека. Она решила прочитать первым мамина, а последним — письмо от Роуз. Мамина было коротким, новостей не содержало, только перечисление людей, которые спрашивали об Эйлиш, и скудные сведения о том, когда и где мама с ними повстречалась. Примерно таким же оказалось письмо Джека, хотя он упоминал о плавании Эйлиш. Она описала его брату, но не маме и Роуз. Почерк Роуз был красивым и четким, как и всегда. Сестра писала о гольфе, о своей работе, о том, как тих и скучен их город, и о том, до чего, наверное, должно быть счастлива Эйлиш среди ярких огней Нью-Йорка. В приписке Роуз высказывала предположение, что, возможно, Эйлиш захочется иногда написать ей о своих личных делах, которые могут слишком растревожить маму, и предлагала отправлять такие письма на ее рабочий адрес.

довольная, что никто не заметил ее молчания за ужином. Она прикинула, не пойти ли куда-нибудь. Куда угодно, лишь бы не в могилу, которой стала для нее комната. Лишь бы не перебирать мысли, лезущие в голову, пока она лежит без сна, и не видеть того, что приходит к ней во сне. Но, постояв в прихожей, направилась к лестнице, поскольку поняла, что боится и мира снаружи. А если бы даже не боялась, понятия не имеет, куда можно пойти в такое время. Она думала о том, что ненавидит этот дом, его запахи, звуки, краски, и уже плакала, поднимаясь по лестнице, поскольку знала, пока все обсуждают на кухне наряды, она может плакать так громко, как хочет. Никто не услышит. Эта ночь оказалась худшей за всю ее жизнь. И лишь на рассвете Эйлиш вспомнила слова Джека, сказанные в Ливерпуле, в день, когда она поднялась на борт лайнера, отделенный от нынешней ночи несколькими, как ей теперь чудилось, годами. Джек сказал тогда, что поначалу жизнь вдали от дома давалась ему с трудом, однако в подробности вдаваться не стал. Она не догадалась спросить, на что эта жизнь походила. Джек был человеком мягким и добродушным, совсем как отец, и жаловаться ни в коем случае не стал бы. Эйлиш подумала, не написать ли ему, не спросить ли, чувствовал Джек, как она сейчас, что его заперли вместе, где совсем ничего нет, вместе, похожем на ад, думала она, потому что конца этому и чувствам, которые терзают ее, не предвидится. Хотя мучения эти странны, поскольку затрагивают лишь ее душу, и похоже на наступление ночи, словно говорящий «ты никогда больше не увидишь свет дня». Эйлиш не понимала, что ей делать, но знала, Джек слишком далеко и помочь ничем не сможет. Никто из них не сможет помочь ей. Она потеряла всех. Да и узнать о том, что с ней творится, они не должны. Писать им об этом нельзя, а значит, никто из них не узнает, какой она стала. Хотя, возможно, они не ведали, и какой она была. Иначе сообразили бы, как отразится на ней переезд сюда. Так она и лежала, пока не забрезжил день. Лежала и думала, что второй такой ночи ей не перенести. На время Эйлиш удалось смириться с мыслью, что никаких перемен ждать не приходится. Правда, она не знала, какими будут последствия этой неизменности и какой облик они могут принять. И снова встала пораньше, и покинула дом бесшумно, и целый час бродила по улицам, прежде чем выпить чашку кофе. Воздух, заметила она, стал прохладным. Впервые. Похоже, погода меняется. Впрочем, погода была ей теперь безразлична. Она отыскала закусочную, где могла сесть спиной ко всем, чтобы никто не отпускал замечаний о выражении ее лица. Допив кофе, съев булочку и сумев привлечь к себе внимание официантки и расплатиться, Эйлиш поняла, времени на то, чтобы добраться до работы, у нее мало. Если не поспешить, она опоздает, а улицы уже настолько заполнились людьми, что ей почти не удавалось обгонять их. В какой-то миг Эйлиш даже показалось, что они нарочно преграждают ей путь. Как долго приходилось ждать на светофорах. Когда же она вышла на Фултон-стрит, стало еще хуже. Тамошняя толпа словно с футбольного матча валила. Даже обычным шагом идти было сложно. В бар тотчас она появилась за минуту до начала работы и не знала, как ей удастся протянуть этот день, стоя посреди торгового зала и стараясь выглядеть веселой и приветливой. Переодевшись и поднявшись в торговый зал, она поймала взгляд мисс Фортини, уловила в нем неодобрение и направилась было к ней, но была перехвачена покупательницей. А обслужив ее, Эйлиш старалась в сторону мисс Фортини не смотреть, держаться спиной к ней. «Вы не очень хорошо выглядите», — раздался позади нее голос мисс Фортини. Эйлиш почувствовала, как глаза наполняются слезами. «Вам лучше спуститься и выпить стакан воды». «А я через секунду присоединюсь к вам», — прибавила мисс Фортини. Говорила она по-доброму, но без улыбки. Эйлиш кивнула. Ей вдруг пришло в голову, что заработанных денег она еще ни разу не получала. Продолжала жить на те, что дала Роуз. Если ее уволят, то могут и не заплатить. Кто их знает? И тогда у нее в скором времени денег совсем не останется. Найти другую работу, думала она, будет непросто. Но если это и удастся, придется просить, чтобы ей выдали заработок в конце первой же недели, иначе нечем будет расплатиться с миссис Кео за жилье. Внизу она зашла в уборную, ополоснула лицо. И, глядя в зеркало, постаралась привести в порядок волосы, а после вышла в общую комнату ждать мисс Фортини. «Итак, объясните мне, что происходит», — попросила та, входя и закрывая за собой дверь. «Я же вижу, что-то не так. А скоро это начнут замечать и покупательницы, и тогда мы не оберемся хлопот». Эйлиш покачала головой. «Я не знаю». «У вас месячные?» — спросила мисс Фортини. Эйлиш снова покачала головой. «Эйлиш!» — мисс Фортини произносила ее имя странно, с ударением на втором слоге. «Чем вы расстроены?» Она постояла перед Эйлиш, ожидая ответа, а потом задала другой вопрос. «Хотите, я позову мисс Барточи?» «Нет». «Так в чем же дело?» «Я не знаю». «Вам грустно?» «Да». «Все время?» «Да». «Хочется домой? К родным?» «Да». «Здесь у вас родных нет?» «Нет». «Никого?» «Никого». «Когда вы так загрустили? На прошлой неделе вы казались счастливой». «Я получила письма». «Плохие новости?» «Нет-нет, нисколько». «Просто письма и все? Вы раньше Ирландию покидали?» «Нет». «С отцом и матерью расставались?» «Отец умер». «А с матерью?» «С ней я никогда не расставалась». Мисс Фортини смотрела на нее, не улыбаясь. «Мне придется поговорить с мисс Барточи и священником, который приходил с вами». «Прошу вас, не надо». «В этом нет ничего страшного. Но работать здесь с таким мрачным лицом вы не можете. И, конечно, не можете не грустить, впервые в жизни расставшись с матерью. Однако это пройдет. А мы постараемся помочь вам, чем сумеем». Мисс Фортини велела ей посидеть, попить еще воды и удалилась. Сидя в ожидании, Эйлиш пришла к выводу, что ее не уволят, и даже возгордилась тем, как ловко она управилась с мисс Фортини, позволив той задать столько вопросов и ответив на них совсем коротко, но не произведя впечатления неблагодарной грубиянки. Размышляя об их разговоре, Эйлиш почувствовала, как к ней возвращаются силы, и решила, что кто бы сейчас ни пришел, да хоть и сам мистер Барточи, она сумеет добиться их сочувствия. Но не могла же она сказать им, что боится магазина и покупательниц, ненавидит дом миссис Кео, а помочь ей никто не в силах. Тем не менее, работу она сохранить обязана. Эйлиш верила, что ей это удастся, и ощущала удовлетворение, казалось, сливавшееся с печалью или наплывавшее на нее, отвлекая, по крайней мере, на время, от худших сторон тех чувств, что ею владели. Спустя некоторое время мисс Фортини вернулась с сэндвичем, который купила в ближайшей закусочной. По ее словам, она поговорила с мисс Барточи, заверив ту в простоте возникшей проблемы, объяснив, что прежде с Эйлиш ничего подобного не случалось и, скорее всего, никогда не случится снова. Затем мисс Барточи переговорила со своим отцом, близким другом отца Флуда, и мистер Барточи позвонил священнику и оставил сообщение его экономке. Мистер Барточи сказал, что вам следует оставаться здесь, пока он не получит весточку от отца Флуда, и велел мне купить для вас сэндвич. Вам повезло. Он редко бывает таким благодушным, однако сердить его дважды я бы не стала. И никто не стал бы. «Я его не сердила», — тихо возразила Эйлиш. «О нет, милочка, вы рассердили его, придя на работу в таком состоянии и с таким выражением лица. Конечно, вы рассердили мистера Барточи, а он такого не забывает». День тянулся. Кое-кто из любопытных продавщиц спускался глянуть на Эйлиш. Одни спрашивали, как она себя чувствует, другие делали вид, будто ищут что-то в своих шкафчиках. Она сидела все яснее, понимая, что если ей хочется сохранить работу, то необходимо решительно избавиться от того, что ее гнетет, чем бы оно ни было. Мисс Фортини больше не появлялась. Зато около четырех в двери возник отец Флут. «Я слышал, здесь творится что-то неладное». Эйлиш попыталась улыбнуться. «Это я виноват», — продолжал отец Флут. «Мне сказали, что вы прекрасно справляетесь с работой, а миссис Кео называет вас лучшей жилицей, какая у нее когда-либо была. Но я и решил, что вам не захочется, чтобы я приходил к вам проверять, как идут ваши дела». «Все было хорошо, пока я не получила письма из дома», — сказала Эйлиш. «Знаете, что с вами не так?» — спросил отец Флут. «О чем вы?» «У происходящего с вами есть название». «Какое?» Она решила, что отец Флут собирается упомянуть какое-то женское расстройство. «Тоска по дому? Вот какое!» «Она поражает каждого, но проходит. У одних быстро, у других помедленнее. Нет ничего злее этой тоски. А чтобы ее одолеть, нужно иметь с кем поговорить и подыскать себе дело». «Дело у меня есть, Эйлиш. Надеюсь, вы не станете возражать, если я запишу вас на вечерние курсы. Помните, мы говорили о бухгалтерском деле, о счетоводстве? Курсы отнимут у вас 2-3 вечера в неделю, но вы будете заняты и получите очень хорошую специальность». «А разве записываться на них не поздно? Одна из наших девушек сказала, что заявку туда следует подавать весной». «Бруклин — место забавное», — ответил отец Флут. «Если заведует всем не норвежец, а в колледжах это маловероятно, у меня в большинстве случаев находятся необходимые связи. Лучше всех евреи, они всегда рады что-нибудь для тебя сделать. Слава богу, евреи верят в силу пасторского воротника. Мы начнем с лучшего из всех колледжей, с бруклинского. Люблю нарушать всяческие правила. Когда я пришел сюда, Франко сказал, что вы можете отправляться домой, но завтра утром должны вернуться, широко улыбаясь. Я сегодня вечером загляну к мамаше Кео». Услышав про мамашу Кео, Эйлиш чуть не рассмеялась. В первый раз выговор отца Флуда показался ей чисто эннискортским. Она поняла, что Франко — это мистер Барточчи, и фамильярность, с которой говорил о нем священник, заинтриговала ее. Как только он ушел, Эйлиш надела плащ и тихонько выскользнула из магазина. Она не сомневалась, что мисс Фортини заметила ее. Однако та в ее сторону даже не взглянула, и Эйлиш быстро прошла по Фултон-стрит и повернула к дому миссис Кео. Отперев дверь своим ключом и войдя в прихожую, она увидела поджидавшую ее домовладелицу. «Идите пока в гостиную», — сказала миссис Кео. «Я заварю для нас чай». Гостиная, окна которой выходили на улицу, была на удивление красива. Старые ковры, тяжелая, уютного вида мебель, потемневшие картины в золоченых рамах. Двойные двери вели в спальню, и поскольку одна половинка их была открыта, Эйлиш обнаружила, что и спальня убрана в том же тяжеловесном, пышном стиле. Увидев старый круглый обеденный стол, она решила, что за ним-то, в покер, воскресными вечерами и играют. «Маме», — подумала она, — «эта комната понравилась бы». В одном из углов стояли старый граммофон и приемник. Эйлиш отметила также, что кисточки скатерти совпадают по цвету со шторами. Она принялась запоминать все подробности, подумав, впервые за несколько дней, что можно будет рассказать о них в письмах к матери и Роуз. «Как только поднимусь после ужина к себе, сяду за письма», — решила Эйлиш, «но о том, как я провела последние 2 дня, ни слова не напишу. Нужно постараться оставить эти дни позади. Что бы ей ни приснилось, что бы она ни перечувствовала, выбор, — знала Эйлиш, — у нее только один — быстро выбросить все из головы. Днем заниматься работой, а к ночи возвращаться сюда и спать. Это все равно, что стол скатертью накрыть или задернуть оконные шторы. Может быть, тоска по дому со временем утихнет, и Джек так говорил, и отец Флут. Все равно ничего другого ей не остается». И когда вошла миссис Кео с чаем на подносе, Эйлиш стиснула кулаки, чувствуя, что готова осуществить свое намерение. После ужина пришел отец Флут, и Эйлиш снова призвали в личный покой миссис Кео. Когда она вошла в гостиную, отец Флут улыбнулся и направился к камину, словно собираясь согреть руки, даром что огонь в нем разожжен не был. Потерев ладонью о ладонь, он повернулся к Эйлиш. «Что же, не буду вам мешать», — сказала миссис Кео. «Если понадоблюсь, я на кухне». «Не следует недооценивать силу Священной Римско-католической апостольской церкви», — начал отец Флут. «Первой, с кем я столкнулся, была милая и благочестивая секретарша-итальянка, которая уведомила меня, что курсы заполнены, что курсы действительно заполнены. Но главное, объяснила, о чем я не должен просить. Я рассказал ей о вас и оставил ее в слезах». «Рада, что вам это кажется забавным», — сказала Эйлиш. «Ох, ну развеселитесь! Я записал вас на вечерние курсы по бухгалтерскому делу и счетоводству. Объяснил им, какая вы умница. Вы у них первая ирландка. Там полным-полно евреев и русских. Есть несколько норвежцев, о которых я говорил. Курсы хотели бы заполучить чуть больше итальянцев, но те слишком заняты, делают деньги. Самый главный у них еврейский господин смотрел на меня так, точно в жизни своей не видел священника. Вытянулся, когда я вошел в струнку, совсем как в армии. Бруклинский колледж, нам подавай только лучшее. Я оплатил ваше обучение в первом семестре. Занятия по понедельникам, вторникам и средам, с 7 до 10, а по четвергам с 7 до 9. Если вы проучитесь 2 года и сдадите все экзамены, любой офис Нью-Йорка захочет получить вас». «У меня еще осталось какое-то время?» — спросила она. «Конечно, осталось. Начинайте в следующий понедельник. Я принесу вам учебники. Мне дали список. Будете читать в свободное время». Веселость отца Флуда показалась ей странной. Он словно разыгрывал какую-то сценку. Эйлиш постаралась улыбнуться. «Вы уверены, что это правильно?» «Так все уже сделано». «Скажите, это ведь Роуз попросила вас об этом? Потому вы все и делаете?» «Я делаю это во имя Божие», — ответил отец Флуд. «Нет, скажите мне правду. Почему?» Он внимательно вгляделся в ее лицо, помолчал. Эйлиш ответила ему спокойным, выжидающим взглядом. «Меня поразило, что девушка вроде вас не может найти в Ирландии работу. Когда я услышал от вашей сестры, что работы для вас там нет, то изъявил готовность помочь вам перебраться сюда. Вот и все. К тому же нам в Бруклине нужны ирландки». «И что? «Вам любая сойдет?» — спросила Эйлиш. «Не злитесь. Вы же сами спросили, почему я это делаю». «Я очень вам благодарна», — сказала Эйлиш, тоном, к которому иногда прибегала ее мать, сухим и формальным, сознавая, что отец Флуд не разберет, искренне она говорит или нет. «Из вас получится прекрасный финансовый работник», — сказал он. «Но первым делом — бухгалтерия и больше никаких слез. Договорились?» «Больше никаких слез», — тихо ответила Эйлиш. Вернувшись на следующий вечер с работы, она увидела принесенную отцом Флудом стопку книг, а с ней грозбухи, тетради и набор ручек. Он также договорился с миссис Кео, что в дни занятий та станет готовить для Эйлиш бутерброды без всякой дополнительной платы. «Ну, это будет всего лишь ветчина или ломтик языка, немного салата и темного хлеба», — пояснила миссис Кео. «Я сказала отцу Флуду, что на небесах мне уже уготована награда. Об этом я позаботилась, большое спасибо. А он передо мной в долгу, который я хотела бы получить еще здесь, на земле. И поскорее. Знаете, самое время, чтобы кто-нибудь объяснил ему это». «Он очень милый», — сказала Эйлиш. «Он мил с теми, с кем мил», — отрезала миссис Кео. — «Однако я терпеть не могу священников, которые все время потирают руки и улыбаются. Особенно много таких среди итальянцев, и мне они не нравятся. Лучше бы он держался с большим достоинством. И это все, что я могу о нем сказать». Некоторые из учебников оказались простыми. 1-2 выглядели настолько элементарными, что Эйлиш подивилась, как могут такие использоваться в колледже. Зато первая глава из руководства по коммерческому праву стала для нее совершенной новостью. К тому же Эйлиш не понимала, какое отношение все это может иметь к бухгалтерскому делу. Чтение было трудное, со множеством ссылок на судебные решения. Оставалось надеяться, что коммерческое право не самая важная часть обучения. Постепенно она привыкала к расписанию Бруклинского колледжа. 3-часовые занятия с 10-минутными переменами. принятому там странному обыкновению объяснять все, начиная с азов. Это относилось даже к такому простому делу, как записи в гроссбух сумм, поступающих в банк и выдаваемых им, с указанием даты и имени того, кто внес или забрал деньги, или выписал чек. Ничего сложного тут не было, как и в видах банковских счетов или процентных ставок. А вот когда дело дошло до выставления годовых счетов, выяснилось, что принятая здесь система сильно отличается от уже освоенной Эйлиш, включает в себя намного больше дополнительных факторов и сложных подробностей. К примеру, клиенту полагалось указывать свой город, штат и выплаченные им федеральные налоги. Она жалела, что никак не научится отличать евреев от итальянцев. Кое-кто из евреев носил ермолки, а людей в очках среди них было гораздо больше, чем среди итальянцев. Но в большинстве своем студенты были смуглыми, кореглазыми, прилежными молодыми людьми, серьезными лицами. Женщин в ее группе насчитывалось очень мало, а ирландки так и вовсе ни одной, как, впрочем, и англичанки. Все студенты, казалось, знали друг друга и разгуливали стайками. Впрочем, с Эйлиш они были вежливы, уступали ей место в аудитории, старались, чтобы она чувствовала себя непринужденно, вот, правда, проводить ее до дома никто не предлагал. Никто не задавал ей личных вопросов, не садился рядом с ней больше одного раза. Аудитории в колледже были намного просторнее тех, к каким Эйлиш привыкла в родном городе. Возможно, поэтому, думала она, обучение и происходит тут медленнее. Преподаватель коммерческого права, приходивший по средам после первой перемены, был явным евреем. Она полагала, что фамилия Розенблюм еврейская. Однако он отпускал шутки насчет евреев, а с другой стороны, акцент его, по представлениям Эйлиш, ничего общего с итальянским не имел. Говорил он самоуверенно и постоянно предлагал студентам представить, что каждый из них — президент огромной корпорации, поогромнее даже, чем у Генри Форда, и судится с другой корпорацией или с федеральным правительством. Розенблюм брал реальные дела и на их примере разбирал спорные вопросы. Он знал имена и послужные списки юристов, которые их вели. Знал особенности характера судей, выносивших решения по этим делам, а также тех, кто рассматривал их в апелляционных судах. Выговор мистера Розенблюма Эйлиш понимала без труда, даже когда он делал грамматические и синтаксические ошибки или использовал неверное слово. Подобно другим студентам, она записывала его рассказы, однако в учебнике по основам коммерческого права большинство дел, которые разбирал мистер Розенблюм, даже не упоминалось. В своих письмах домой она пересказывала иные из анекдотов мистера Розенблюма, персонажами которых неизменно являлись поляк или итальянец. Так легче было передать атмосферу на его занятиях. Объяснить, почему большинство студентов ждет каждой среды, какими простыми и увлекательными выглядят в его изложении корпоративные тяжбы. Что ее беспокоило, так это экзаменационные вопросы мистера Розенблюма. Как-то после занятий она заговорила об этом с одним из студентов, молодым человеком в очках, курчавым, на вид дружелюбным и прилежным. «Может, надо спросить у него, по какому руководству он преподает?» — сказал молодой человек, по лицу которого также пробежала тень беспокойства. «Не думаю, что такое существует». «Вы англичанка?» «Нет, ирландка». «А, ирландка». Он кивнул и улыбнулся. «Что же, увидимся на следующей неделе. Может, тогда у него и спросим». Становилось все холоднее. По утрам порой дул прямо-таки ледяной ветер. Эйлиш дважды проштудировала учебник по праву, делая из него выписки. Купила еще один, порекомендованный мистером Розенблюмом. Теперь эта книга лежала на прикроватной тумбочке рядом с будильником, который звонил каждое утро в 7:55, как раз когда Шейла Хефернан вставала под душ по другую сторону коридора. «Что мне больше всего нравится в Америке, — думала по утрам Эйлиш, — так это отопление, которое не выключает на ночь». Она написала об этом американском обыкновении маме, Роуз, Джеку и другим братьям. «Даже зимними утрами, — писала она, — воздух похож на теплый гренок, и ты вылезаешь из постели, не боясь, что твои ступни примерзнут к полу. А проснувшись ночью и услышав, как за окном воет ветер, можешь с удовольствием повернуться в теплой постели на другой бок». Мама написала, что ее удивляет, как эта миссис Кео может позволить себе топить всю ночь, И Эйлиш ответила. Дело вовсе не в миссис Кео, она никакой экстравагантностью не отличается. Отопление работает по ночам у всех американцев. Уже пришло время покупать рождественские подарки, которые она собиралась послать маме, Роуз, Джеку, Пату и Мартину. Эйлиш выяснила, когда их следует отправить, чтобы они пришли вовремя. И задумалась о том, как пройдет Рождество за кухонным столом миссис Кео. Станут ли жилицы обмениваться подарками? В конце ноября она получила письмо от отца Флуда. Он спрашивал, не сможет ли она оказать ему личную услугу, поработать в общественном зале прихода, подавая обед людям, которым некуда больше пойти. «Он понимает», — писал отец Флуд, — «что с ее стороны это будет большой жертвой». Эйлиш немедля ответила, что все рождественские выходные, включая и само Рождество, она в полном его распоряжении. И сообщила миссис Кео, что проведет день Рождества вне дома, будет работать у отца Флуда. «Хорошо бы вы и некоторых прочих с собой прихватили», — сказала миссис Кео. «Не стану называть имен или еще что, но это один из тех дней в году, когда мне хочется получить хоть капельку покоя. Может, статься, и я заявлюсь к вам и отцу Флуду, как нуждающаяся. Просто покоя ради». «Уверена, вам будут очень рады, миссис Кео», — ответила Эйлиш, и, сообразив, что ее хозяйка может счесть эти слова обидными, поспешила добавить. Тем более, что взгляд миссис Кео и вправду стал гневным. «Но, разумеется, вы будете нужны здесь. И это так хорошо — встречать Рождество у себя дома». «Честно говоря, я его боюсь», — сказала миссис Кео. «Если бы не мои религиозные убеждения, я бы игнорировала Рождество, как делают евреи. В некоторых районах Бруклина оно ничем не отличается от любого другого дня. Я всегда думала, что рождественские холода как раз и придуманы для того, чтобы мы не забывали о нем. А вас, когда мы сядем за стол, нам будет не хватать. Я так надеялась увидеть за столом вексфордское лицо». Как-то раз Эйлиш, направляясь на работу и переходя Стейт-стрит, увидела торговца часами. Времени у нее было достаточно, поэтому она остановилась у лотка. В часах она не разбиралась, однако цены показались ей низкими, а денег в ее сумочке хватало, чтобы купить по часам каждому из братьев. Даже если часы у них уже есть, Эйлиш знала, что Мартин носит отцовские, эти смогут послужить им, когда старые откажут или потребуют починки. К тому же часы американские, а в Бирмингеме это что-нибудь дозначит. Опять же, упаковать их будет легко, а переслать — недорого. А в обеденный перерыв она заглянула в Лухманс и приметила там чудесные кардиганы из ангоры. Правда, стоили они больше, чем Эйлиш собиралась потратить, однако на следующий день она вернулась и купила. Один для мамы, другой для Роуз. Упаковала их вместе с купленными на распродаже нейлоновыми чулками и отправила в Ирландию. В бруклинских магазинах постепенно начинали появляться рождественские украшения. Как-то пятничным вечером после ужина миссис Кео покинула кухню. Мисс МакАдам вопросила, а намерена ли их хозяйка как-то украсить дом. В прошлом году она тянула до последней минуты, а потому удовольствие украшения никому не доставили, сообщила мисс МакАдам. Патти с Дианой сказали, что собираются встречать Рождество неподалеку от Центрального парка, с сестрой Патти и ее детьми. Праздник будет настоящим, с подарками, Санта-Клаусом. Мисс Киган заявила, что настоящее Рождество возможно только дома, в Ирландии, и чего уж тут притворяться, весь этот день она прогрустит. «А знаете что?» — заговорила Шейла Хефернан. «Американские индейки такие безвкусные. Даже те, что подают на День Благодарения, их как будто из опилок делают. Миссис Кео тут ни при чем, оно по всей Америке так». «По всей Америке?» — переспросила Диана. «В любом ее углу?» Она и Патти прыснули. «По крайней мере, праздник пройдет в тишине», — подчеркнуто объявила Шейла, глядя в их сторону, без всякой глупой болтовни. «Ну, за это я бы ручаться не стала», — ответила Патти. «Мы можем пролезть по печной трубе, когда вы нас ждать совсем и не будете, и набить подарками ваши, Шейла, чулки». И Патти с Дианой прыснули снова. Что она собирается делать на Рождество, ей лишь говорить не стала. Однако на следующей неделе за завтраком выяснилось, миссис Кео уже рассказала об этом всем. «О, Господи!» — вздохнула Шейла. Они принимают с улицы кого ни попадя. Никогда не знаешь, с кем ты там столкнешься». «Я об их празднике слышала», — подтвердила мисс Киган. «Они выдают каждому нищему по бродяжке, по смешной шляпе и бутылке портера». «Вы святая, Эйлиш», — добавила Патти. «Самое, что ни на есть, святая». Мисс Фортини спросила, не согласится ли Эйлиш работать в предрождественскую неделю допоздна. И она согласилась, благо колледж закрылся на двухнедельные каникулы. Согласилась она и проработать в канун Рождества до самой последней минуты, поскольку некоторые продавщицы хотели уехать к своим семьям ранним поездом или автобусом. Выйдя в тот вечер из Бартотчес, Эйлиш, как и было условлено, отправилась в приходский зал, чтобы получить инструкции на следующий день. У зала стоял фургон, из которого выгружали длинные столы и скамейки. Утром перед мессой Эйлиш слышала, как отец Флуд просил женщин одолжить ему скатерти, пообещав вернуть их после Рождества. А завершив службу, обратился к прихожанам с просьбой пожертвовать в дополнение к его запасам столовые приборы, стаканы, чашки, блюдца и тарелки. Он сообщил также, что в день Рождества зал будет открыт с 11 утра до 9 вечера. И всякого, кто зайдет туда, примут во имя Божие, независимо от вероисповедания и страны происхождения. Даже тот, кто не нуждается в еде и питье, сможет заглянуть в зал и поучаствовать в общем веселье. «Но прошу вас», — прибавил он, — «не между половиной первого и тремя пополудни, когда подадут рождественский обед». Кроме того, отец Флут объявил, что с середины января в зале каждый пятничный вечер будут устраиваться танцы с живым оркестром, однако без алкогольных напитков. Это поможет собрать необходимые приходу средства, и он хотел бы, чтобы каждый, кто его сейчас слышит, рассказал об этом своим знакомым. Пройдя мимо мужчин, расставлявших аккуратными рядами столы и скамьи, и женщин, которые подвешивали к потолку елочные игрушки, Эйлиш увидела отца Флуда. «Вы не могли бы пересчитать столовые приборы?» — попросил он. «Нужно убедиться, что их хватит. Если нет, придется пройтись по улицам и закоулкам прихода». «Сколько людей вы ожидаете?» «В прошлом году пришло 200. Нам идут даже из Квинса и Лонг-Айленда по мостам». «И все ирландцы?» «Да, все ирландцы. Это они построили здешние туннели, мосты и шоссе. Некоторых я вижу всего только раз в году. Бог знает, на что они живут». «Почему же они не возвращаются домой?» «Многие провели здесь лет 50 и потеряли связь с родными. Был год, когда я собрал у тех, кого считал более всех нуждавшимися в помощи, прежние адреса и написал от их имени в Ирландию. Ответов в большинстве случаев не получил. Однако заловка одного несчастного старикана прислала подлейшее письмо, в котором говорилось, что ферма или дом, не помню уже, что именно, ему не принадлежит. И пусть он не думает даже соваться туда, она его на порог не пустит. Так и написала. Это письмо мне запомнилось». Эйлиш сходила с миссис Кео и мисс Киган на полуночную мессу, а по дороге домой узнала, что миссис Кео принадлежит к числу прихожанок, которые жарят для отца Флуда индейек, запекают картошку и варят ветчину. Все это должно быть передано его посланцам до завтрашнего полудня. «Совсем как в войну», — сказала миссис Кео. — Солдат положено кормить, да еще и по часам. Я отрежу от индейки, от самой большой, какую найду, то, что удовлетворит наши скромные нужды. Но перед тем, как покинуть мой дом, птица должна провести в духовке 6 часов. А как только мы сбудем индейку с рук, то поедим вчетвером. Я, мисс МакАдам, мисс Хефернан и мисс Киган. Если что-то останется, приберегу для вас, Эйлиш. В 9 утра Эйлиш уже чистила овощи в большой кухне за приходским залом. Бок о бок с ней трудились незнакомые женщины, все они были старше, говорили с легким американским акцентом и все ирландских кровей. Как узнала Эйлиш, им предстояло провести здесь лишь часть утра, а после разойтись по домам, чтобы покормить свои семьи. Вскоре стало ясно, что распоряжаются на кухне 2 дамы. Которых отец Флуд, когда он пришел туда, и познакомил с Эйлиш. «Это мисс Мёрфи. Они из Арклоу, но мы их за это не виним». Обе мисс Мёрфи засмеялись. Они были рослые, веселые, лет 50 слишком. «Только мы трое и проведем здесь весь день», — сказала одна. «Остальные помощницы тут лишь на время. У нас семей нет, идти нам некуда», — сообщила другая и улыбнулась. «Стало быть, кормить мы их будем компаниями по 20 человек», — сказала ее сестра. «Каждая подаст по 65 обедов, а может и больше, в 3 смены. Я работаю на кухне от Сафлуда, вы двое здесь, в зале. Как только принесут индеек или поспеют те, что жарятся наверху, отец Флуд нарежет и их, и ветчину. Здешняя печь нужна лишь для того, чтобы держать еду горячей. Через час начнут приносить индеек, запеченную картошку, а нам останется только сварить овощи да подавать их с пылу с жару». «По пятачку за пару», — вставила другая мисс Мёрфи. «А пока они будут ждать настоящего угощения, мы нальем им супа и поднесем портера. Люди, они очень милые. Все. И против ожидания ничего не имеют. А если имеют, так не говорят». «Все они мужчины?» — спросила Эйлиш. «Есть несколько семейных пар. Они приходят потому, что женщины слишком стары, чтобы стряпать. Или им просто очень одиноко, или еще что. Но в основном мужчины. Им нравится компания, которая здесь собирается. Нравится ирландская еда. Понимаете? Настоящий фарш, запеченная картошка и переваренная в усмерть брюссельская капуста». После 10-часовой службы в зале начали появляться люди. Отец Флут уставил один из столов стаканами, бутылками лимонада и сладостями для детей. Каждого входившего, в том числе и женщин с совсем недавно сделанными прическами, он заставлял надеть бумажную шляпу. Мужчины, собиравшиеся провести здесь весь рождественский день, были пока неприметны в этой толпе. Лишь позже, после полудня, когда обычные визитеры начали расходиться, мужчины эти начали бросаться в глаза. Некоторые одиноко сидели перед бутылкой портера, другие сбивались в кучки, многие так и остались в матерчатых кепках, отвергнув бумажные шляпы. Обе мисс Мёрфи принялись рассаживать мужчин за длинными столами, пытаясь сбить их в компании, которым можно будет принести чашки с супом, чтобы потом, вымыв их, использовать для следующих компаний. Эйлиш велели пойти в зал и рассадить мужчин за ближайшим к кухне столом. Занимаясь этим, она обратила внимание на вошедшего в зал высокого сутуловатого человека в низко надвинутой на лоб фуражке, в старом коричневом плаще и с шарфом, обмотанным вокруг шеи. И замерла, вглядываясь в него. Он закрыл за собой дверь, постоял, и то, как он оглядывал застенчиво и со своего рода спокойным удовольствием открывшуюся ему картину, на миг внушило Эйлиш уверенность, что это ее отец. Увидев, как вошедший нерешительно расстегивает плащ и разматывает шарф, она ощутила желание подойти к нему. Он все медлил, неторопливо осматривая зал, почти смущенно выбирая место поудобнее, выискивая знакомые лица. Эйлиш уже поняла, что не может он быть ее отцом. Ей это причудилось. А когда мужчина снял фуражку, увидела, что он нисколько на отца не похож. Она смущенно огляделась, надеясь, что никто не обратил на нее внимания. «Вот случай», — подумала Эйлиш, — «о котором и рассказать никому нельзя. Надо же! Вообразила вдруг, что видит отца, да еще и скончавшегося 4 года назад». Хотя за первым столом еще оставались свободные места, она вернулась на кухню и принялась пересчитывать тарелки для первой подачи угощения, хоть и знала, тарелок хватит. А потом подняла крышку огромной кастрюли, посмотреть, как там кипит брюссельская капуста, опять-таки зная, что вода еще и согреться как следует не успела. Когда же одна из мисс Мёрфи спросила, заняты ли места за ближайшим к кухне столом и каждый ли из мужчин получил по бутылке портера, Эйлиш повернулась к ней и ответила, что постаралась усадить за стол всех, но, может быть, у мисс Мёрфи это получится лучше. И попыталась улыбнуться, надеясь, что та не усмотрит в ее поведении ничего неподобающего. В следующие 2 часа Эйлиш хлопотала без перерыва. Раскладывала по тарелкам еду, относила тарелки по 2 сразу на столы. Отец Флуд кромсал доставленных индейок и ветчину, раскладывал фарш и жареную картошку. На какое-то время одна из мисс Мёрфи целиком посвятила себя мытью и вытиранию посуды, расчистке места на столах, а ее сестра и Эйлиш обслуживали едоков, разнося индейку, ветчину, картошку и брюссельскую капусту и следя за тем, чтобы в спешке не дать кому-то слишком много или слишком мало. «Еды предостаточно, не волнуйтесь», — сказал отец Флуд, «но каждому едоку причитается не больше 3 картофелин. И будьте поэкономнее с фаршем. Когда мясо было нарезано достаточно, он вышел в зал и принялся открывать новые бутылки портера. Поначалу сидевшие за столами мужчины казались Эйлиш какими-то убогими, от многих попахивало немытым телом. Когда все расселись и в ожидании супа основательно налегли на портер, она никак не могла поверить, что людей собралось так много. Некоторые выглядели совершенными бедняками, другие — глубокими стариками. Впрочем, и у тех, что помоложе, зубы были плохими, а одежда изношенной. Многие продолжали курить, даже хлебая суп. Она изо всех сил старалась быть со всеми вежливой. Вскоре Эйлиш отметила, что атмосфера в зале изменилась. Мужчины переговаривались, оглушительно приветствовали друг друга через стол или вели негромкие, но запальчивые беседы. Поначалу они напоминали ей людей, что вечно торчат на Эниксхордском мосту или в кресте Арнольда, или во Вшивом береге, что у Слэни. Мужчин из Дома презрения или городских пинчук. Однако, когда она раздавала еду, мужчины оборачивались, чтобы поблагодарить ее, и их улыбки и говор напоминали Эйлиш отца и братьев. Их грубые черты смягчались стеснительностью, а то, что казалось суровостью и упрямством, вдруг обращалось в странную ласковость. Обслуживая мужчину, которого она приняла было за отца, Эйлиш пригляделась к нему и удивилась, насколько мало они схожи. По-видимому, освещение сыграло с ней шутку, или у нее разгулялось воображение. Удивилась она и тому, что мужчина этот разговаривал со своим соседом по-ирландски. «Индейка и ветчина творят чудеса», — сказала мисс Мёрфи отцу Флуду, когда на столы отправились большие блюда с добавкой. «В бруклинском духе», — отозвалась ее сестра и прибавила. «Хорошо, что в этом году у нас на десерт не изюмный пудинг, а бисквит трайфл. Его хоть горячим держать не нужно». «Вам не кажется, что за едой им следовало бы снимать фуражки?» — спросила ее сестра. «Разве они не знают, что здесь все-таки Америка?» «Мы никаких правил не устанавливаем», — ответил отец Флуд. «Если им хочется, пусть даже курят и пьют. Главное, чтобы они до дому добрались живыми и здоровыми. Всегда набирается несколько человек, заложивших за галстук столько, что домой идти не в состоянии». «Нарезавшихся», — сказала одна из мисс Мёрфи. «Нет, в Рождество мы называем это «заложить за галстук». У меня дома их уже ждут кровати», — сказал отец Флуд. «А теперь давайте-ка мы и сами поедим», — предложила мисс Мёрфи. «Сейчас накрою на стол, а еду для нас я давно горячей держу». «Ну, а я уже гадать начала, будем мы есть или не будем», — сказала Эйлиш. «Бедная Эйлиш, проголодалась. Вы только посмотрите на нее». «Может, лучше сначала трайфл подать?» — спросила Эйлиш. «Нет, подождем», — ответил отец Флуд. «Пусть праздник подлится для них подольше». Ко времени, когда они убрали тарелки из-под трайфла, зал наполнился табачным дымом и гулом бойких разговоров. Мужчины сидели небольшими компаниями, некоторые переходили от одной группы к другой, держа бумажные пакеты с бутылками виски, которые пускались по кругу. Как только с уборкой кухни и мусором было покончено, отец Флуд предложил выйти в зал и выпить со всеми. Там уже появились новые гости, в том числе и женщины. И Эйлиш, сидя со стаканчиком Хереса в руке, думала, что это мог быть приходский зал где-нибудь в Ирландии. В ночь концерта или свадьбы только тогда ее окружали бы молодые люди, и они танцевали бы или стояли у бара. Некоторое время спустя Эйлиш заметила двух мужчин, которые извлекли откуда-то скрипки, и еще одного с маленьким аккордеоном. Они устроились в углу и заиграли, а гости тут же обступили их. Отец Флуд ходил по залу, занося в записную книжку имена и адреса и кивая обращавшимся к нему старикам. В конце концов он захлопал в ладоши, призывая всех к молчанию. Но прошла не одна минута, прежде чем ему удалось привлечь к себе общее внимание. «Простите, что прерываю ваше веселье», — сказал он. «Однако нам следует сказать спасибо милой девушке из Эннискорти и двум милым женщинам из Арклоу, тяжело трудившимся весь этот день». Все зааплодировали. «И чтобы отблагодарить их, в нашем зале присутствует замечательный певец, которого все мы рады увидеть снова и в этом году». Он указал на мужчину, которого Эйлиш